Глава 21. Время во Вселенной. Относительность времени. Человек не представляет свою жизнь без течения времени. Оно задает продолжительность его жизни и существования любого материального тела. Каждый объект Вселенной проживает свой срок. Большие формы существуют длительное время, исчисляемое миллиардами лет. Формы поменьше существуют меньшее время, и совсем малые формы живут мгновение по отношению к времени Вселенной. Так наша Вселенная существует около 14 миллиардов лет в земном исчислении. Солнце около 5 миллиардов лет. Наша Земля 4,5 миллиарда лет и так далее. А при переходе к элементарным частицам наблюдается парадокс. Срок их существования резко возрастает. Например, продолжительность жизни электрона составляет 4,6 умноженных на 10 в 23 степени лет. Практически его можно считать вечным. Однако, так как срок развития материи ограничен в общем своем существовании, то поэтому и жизнь электрона на данном уровне тоже ограничена. Но электрон способен перейти на другой уровень и продолжить свое существование далее в другом диапазоне энергии. Электрон относится к элементарным частицам, на которых строится физический мир. Поэтому срок его жизни первичен по отношению ко всем прочим формам, заполнившим данный план впоследствии. Все материальные формы и сама физическая материя появились позднее, чем электрон. Сначала высшими творцами материальных миров были созданы элементарные частицы, вакуум соответствующего уровня. А затем, на основе этих частиц и программ, объединяющих их в нужные соединения, создавалась вся прочая материя нашей Вселенной. Отсюда и возникает этот парадокс. При переходе через определенную границу форма становится вечной. Почти вечной, как объяснялось выше. Как видим, время идет по убывающей. Чем меньше размеры объекта, его физическая масса, тем меньше срок его существования. Но данная закономерность действует только до определенных границ параметров. Однако, так как все эти формы находятся в общем объеме Вселенной, то они определенным образом связаны временными соотношениями и зависимостями друг от друга. Во взаимосвязи одного времени с другим существуют конкретные коэффициенты соотношений временных потенциалов. Но так как все объекты нашей Вселенной и она сама материальны, то их время делится всегда на три фазы – прошлое, настоящее и будущее. Нас же интересуют переходы от одной временной фазы к другой. Представим себе нашу Вселенную как огромное пространство, в котором находится наша планета. Земля в таких масштабах превращается в столь малую величину, что исчезает в глубинах Вселенной. Но каким образом тогда соотносится время большего объема к меньшему? Действуют ли между ними какие-то соотношения? Наша Земля живет в прошлом по отношению к звездным телам космического пространства Вселенной. Все зависит от скорости света, несущей нам сведения о далеких звездах. Через какое время данная информация будет донесена до нас? Если мы на Земле видим звезду или планету, свет от которой, пройдя огромные расстояния, наконец доходит до нас и приносит ее изображение, то оно будет бывшим, существовавшим миллионы и более световых лет назад, потому что невозможно свету, имеющему скорость около 300 тысяч километров в секунду, пересечь огромнейшие пространства Вселенной мгновенно, воссоединившись с нашим настоящим временем. Это хорошо известно из физики. Поэтому мы, находясь в какой-либо точке Земли, видим всегда прошлое любой звезды и планеты. А чтобы увидеть ее настоящее, потребуется увеличить скорость света на величину, идентичную миллиону световых лет. Скорость света, умноженная на время, дает расстояние до настоящего времени звезды. В этом случае мы увидим настоящий момент ее существования. Следовательно, время в нашей Вселенной напрямую зависит от скорости света. И все планеты и звезды живут во Вселенной только в идентичном времени, относящемся к ее макси-объему. В то же время каждый объект обладает собственным временем. Если же смотреть на нашу Землю со стороны, с какой-либо другой звезды или планеты, то будет видно опять же прошлое нашей планеты. Так как скорость света в нашей Вселенной одна, для человека она имеет постоянную величину, то все физические тела ее живут в прошлом относительно друг друга. Время нашей Вселенной для нас всегда оказывается прошлым. Мы никогда не увидим ее в настоящий момент в силу своей малой величины и значительной удаленности от объектов наблюдения. Каждый мировой объем и тело в том числе обладают своим индивидуальным временем существования, поэтому время Земли отлично от времени Вселенной. Как мы выяснили, видимая Вселенная находится в прошлом. Но где же тогда ее будущее? Чтобы увидеть будущее Вселенной, необходимо скорость света настоящего времени разогнать в 2 раза больше скорости света прошлого. Также со скоростью света быстрее потечет и время. Таким образом получим будущее. Но зададимся вопросом, как душе без материальной оболочки попасть в будущее. Возможно ли такое? Чтобы понять, каким образом можно этого достигнуть, вновь проведем соотношение времен. Земля живет в прошлом относительно Вселенной. Человек живет в настоящем относительно Земли. Тогда кто живет в будущем относительно человека? Так как для Земли и человека скорость света одна, ввиду пребывания их в одной точке Вселенной, то землянину можно попасть в будущее по той же формуле, что и Земле, увеличив его скорость света на величину времени, в которое нужно попасть.